Глава 8. Гидрострой. 22 июня. Пятница. Поздний вечер. Дойдя до ближайшего перекрестка, где висел фонарь, я оглянулся. Вроде пусто. А если кто и видит, вряд ли обратит на меня внимание. Вытащил из кармана карточку Андрюхи. Однако... Авдеев Андрей Иванович. Силы безопасности. Пистолет номер такой-то, карабин СКС номер такой-то. Фотографии нет, но это и не нужно. Все равно подобные карточки проверяются колдунами по ауре. Значит, не врал, и правда из милиции. Выходит, я обидел местного силовика. Не то чтобы сильно обидел, но неприятно ему будет точно после удара по причинному месту. Чем это мне грозит? Для этого надо понять, что они от меня хотели. Выполняли приказ начальства или действовали по своей инициативе? Если по своей, в курсе ли их начальство о подобных художествах подчиненных? Частник не так опасен, как силовик, а вот силовик без прикрытия начальства, да еще и без ксивы, это тот же частник. Теоретически я могу с определенной осторожностью вернуться в свой номер. Вероятность того, что они туда припрутся в поисках меня, 50/50. И потом еще такова же вероятность, что вахтер просто пошлет их подальше. Сам таким был. Помнят мозги, пусть и смутно. А упускать они меня не хотели, ой, не хотели. Четко Андрюха работал. Видно было, не спьяну. Искал меня целенаправленно. Да и выпил он всего ничего. Так, Тихонов не пренебрегает дактилоскопией. Мои пальцы есть у него в базе. А эти двое, если у них есть мозги, кружечку с моими отпечатками без труда изымут. То есть найдут. В идеале надо бы валить к себе в вокзальный... Тут я и так набрался информации, пока что хватит. Вот только в 7:30 вечера вряд ли кто поедет через промзону и болото. Значит, ночевать в любом случае придется здесь. Да и потом ждать оказии. Рыночный день. Народ начнет разъезжаться после рынка, во второй половине дня. Есть и еще один вариант — сдаться Тихонову. Если, конечно, он на работе. Ну, или если готов туда вернуться из дома по звонку от дежурного. А вот в том, чтобы навестить майора, теперь есть резон. Заодно и трофей сдам. Может, и зря я не пошел к нему после того, как узнал результат в мэрии. Я свернул на молодежи и быстро зашагал в сторону площади. Мне повезло. Тихонов оказался на месте. Дежурный, не особо удивившись, позвонил по внутреннему номеру, и майор сам вышел к проходной. Увидев меня, хмыкнул и, подталкивая в спину, довел до уже знакомого кабинета, где горела лишь настольная лампа. Подойдя к окну и убедившись, что занавески задернуты, вернулся к двери и включил лампу под потолком. Правда, сильно светлее не стало. — Что-то ты припозднился, Андреев! — сказал он, закрывая лежащую на столе папку и отодвигая в сторону ополовиненный стакан, судя по виду, с чаем. — Признавайся, не хотел ведь приходить? Что случилось? — Сидел в триаде, никого не трогал, — пожал я плечами. — Подсели двое... Пасли меня плотно, отчего — не понял. Я ушел и в ближайшем подъезде одного вырубил. Вот этого. Я передал майору удостоверение Андрюхе. Тихонов прочел данные на карточке, удивленно приподнял брови. — На смерть! — нейтральным голосом уточнил он. — Нет, конечно. Думаю, уже оклемался. Ствол его там, в подъезде, в подвал пинком загнал. Эту карточку забрал, чтобы понять, кому я понадобился. — Ну и какие есть выводы? Все так же почти без интонации поинтересовался Тихонов. Но у меня было стойкое ощущение, что он на моей стороне. Если не ваша подсадка, значит самодеятельность. Возможно, хотели меня попросту обчистить. Не здешние, перед рыночным днем. Возможно, — эхом повторил майор. — Нет, не моя. Придется, брат, поверить мне на слово. Карточку заберу, простукаю этот вопрос. В мэрии тебе сказали, что дельное? Ничего сверх того, что от вас узнал. «Потому и не пришел?» — прищурился майор. «И поэтому тоже. Новостей нет, чего зря дергать?» Тихонов глотнул чаю и вздохнул. «Эх, будто и не ты, Андреев. Так это вы ухо режет, не поверишь. Где остановился?» «Там, где был вахтером», — просто сказал я. «И в свою бывшую квартиру заходил. Чуть пошли воспоминания. Но пока так, по верхам». «А в триаду зачем поперся?» «Жилец из квартиры посоветовал. Кто ж знал, что там такое? А послушать, чтобы узнать, для нас главное, не?» Майор так и замер со стаканом в руке. «Андреев, а ты не брешешь, что память потерял? Сейчас два счета дежурного колдуна вызову. Фразочка «послушай, чтобы узнать, твоя, как говорят, провалившаяся фирменная». «Зуб даю, товарищ майор!» Уныло развел я руками. «Сам не против вспомнить, но теперь тем для размышлений хватит надолго». Тихонов со стуком поставил стакан на столешницу. «Тебя бы, Андреев, или как там тебя, Найденов, пинком бы под зад и вокзальный, причем прямо сейчас». Он сделал паузу, явно было видно, что хочет сказать что-то еще. Наконец не удержался. «Возле тебя последнее время какая-то девица все вилась. Ее не вспомнил?» «Так, вот это да, Люба. Могла быть и она, но в мэрии ее не знают. Значит, либо не она, либо кто-то другой». «Нет», — честно сказал я. «Долго это было?» «Пару месяцев точно, а то и больше». «Здешняя, приезжая?» «Не знаю», — неожиданно зло сказал майор. «И никто не знает. Куча народу о ней слышала, но то ли никто не видел ни разу, то ли у всех разом память отшибла». Он чуть толкнул меня, чтобы осветить лицо. «Понял, Андреев. Я карты открываю. Волнует меня эта баба. Предполагали, что твое исчезновение связано с ней. Но что и как, знаешь, похоже, только ты». «Эх, если б я знал, точнее, помнил. Если здешняя, то в мэрии должны быть на нее данные, так?» — прямо спросил я. «И если не здешняя, тоже». Тихонов с противным звуком двинул стакан по столу. «Два месяца, даже если просто регулярно здесь бывает, должна быть в картотеке. Есть предположение? Ты говорил, тебе какая-то девка сейчас узнала. Как ее зовут?» «Любовь Лавинская», — решился я. «Знаю ее мимоходом, вообще ничего сказать не могу. В мэрии давал запросы на нее, нет в картотеке». «Или есть, но под другим именем». На удивление миролюбиво закончил за меня майор. «Ты же, небось, не уверен, что это ее настоящее имя? Документов не видел?» «Нет. Правда, когда она называла имя, колдун ее на ложь проверял». «Ведь и правда, документов у нее, скорее всего, и не было при себе. Кроме слов и проверки колдуном, ничего». «Значит, встречался ты с ней по работе», — подытожил Тихонов. «Раз колдун был рядом. Вряд ли ты по жизни с личным колдуном парой ходишь. Либо жертва, либо свидетель, так? Да не жги меня глазами, уже понял. Работа, мать ее!» Он помолчал. «Делай так, Андреев», — сказал наконец. «Кончай эту самодеятельность. Гулять тебе хватит. Переночуй в дежурке, и я парней предупрежу. Никакого рынка. Попробуй узнать, кто завтра едет к вам в вокзальный. Уедешь с ними. Идет?» По глазам его было ясно, что отрицательный ответ совершенно не подходит.